Глава 19. Квартира Древова. Некоторое время назад. «Откройте, полиция!» Мужчина в полицейской форме стучал в дверь, и она вдруг отворилась. «Лейтенант поли...» Договорить он не смог. Ибо в дверях стояли 5 высоченных красавиц с длинными эльфийскими ушками, ну и одетые в одни лишь трусики, да розовые меховые шапочки. Их сшили сами эльфы, но не эти, а другие. «Здравствуйте, лейтенант», — сказала одна из ушастых. «Что вам нужно?» «Поступили заявление, что после посещения вас пропадают курьеры. Уже 11 случаев». 11? Удивились девушки и переглянулись. Ведь их уже было 40 с лишним. «Ну, пусть будет 11. «Значит, вы понимаете, о чем я?» Нахмурился мужчина, смотря девушкам в глаза. «Вот». Одна из девушек вытянула телефон с включенным видео. Там девушки открывают дверь, и на них набрасывается плохо говорящий по-русски курьер, но у одной из девушек был пистолет, и, увидев его, курьер сразу стал как шелковый. «А что случилось дальше? Видео оборвано». «А дальше приходят люди князя и забирают его», — ответила ушастая. «Почему-то многие курьеры, увидев нас, пытаются нас изнасиловать». «Может, вы тогда перестанете провоцировать людей?» Выругался тот и все же опустил взгляд, но тут же вернул на место, смотря в глаза. «Да и на уши. И что у вас за косплей такой?» «У нас есть право ходить дома так, как мы хотим». «Я должен осмотреть ваш дом. Вдруг вы тут труп прячете? И покажите разрешение на ношение оружия». «Для него не нужно разрешение». Одна из эльфиек передала оружие, удивляя полицейского, ведь он игрушечный. Есть, конечно, копия точно такое же, но настоящий, но его показывать никто не собирался. Девушки пропустили внутрь мужчину, и тот принялся все осматривать. Каждую комнату, шкаф и даже под кровати посмотрел, но труп не нашел. «Да почему вы здесь живете? Кто вы вообще? Можно ваши документы?» — спросил полицейский, оказавшись в гостиной. «Нельзя, мы слуги князя», — возразила одна из 8 эльфиек. Она здесь лежала на диване и даже не вставала. В руках была книга, нога на ноге, а под обнаженной попкой полотенце. «И не важно, что мы здесь делаем, это дело рода». «Скоро не будет никаких родов», — хмыкнул полицейский. «Вот тогда и приходите с расспросами. Если вы все, то прошу оставить нас». «Не все. Мне нужно выяснить, куда делись люди». «Передайте заявителям, что именно вы видели на видео, и, думаю, они заберут заявление. Ну, или мы сами напишем заявление о нападениях и попытках изнасиловать. Целую пачку и обвиним во всем эти компании, на которых работали курьеры», — сказал другая фейка. Она лежала на полу и смотрела телевизор. Сейчас там шла передача про львов в дикой природе, и девушка болела за зебру. «Вы же понимаете, что похищать людей — это не то, что противозаконно, это недопустимо!» «А то, что с нами хотели эти люди сделать, значит, законно?» — поинтересовалась девушка, стоявшая за спиной полицейского, и тот обернулся. А у нее телефон с другим видео. Там какой-то мужчина в форме курьера крупной торговой сети, да с ножом и возгласами. Как он их сейчас будет любить? «Подумайте трижды, если хотите сказать, что мы сами спровоцировали их на такое поведение, и поэтому сами виноваты», — сказала другая эльфийка и снимала полицейского на телефон. «Что за глупости вы говорите?» — рыкнул тот. «Но если бы вы просто задерживали таких людей и передавали империи, они бы отправлялись на каторгу». «А значит, надо с вами делиться?» — хмыкнула другая эльфийка. «Нет ж, князю и самому нужны каторжники». «Зачем?» — опешил мужчина. «Неважно, но учитывая, что он делает для мира, это всяко очень важно», — заявил другая ушастая. «Поэтому мы надеемся, что вы закроете на это глаза и ответите заявителям нашими претензиями, либо мы сами ответим и подадим на них в суд за то, что их курьеры пытались изнасиловать, возможно, убить и ограбить слуг князя». Мужчина нахмурился. «Я подумаю». Он направился к выходу, но... «Будьте добры, помогите хрупким дамам». Остановили его, и он получил 3 огромных мешка с мусором. Он решил заглянуть внутрь, мол, и вдруг там трупы. А там коробки из-под пиццы, упаковки из-под еды, прокладки и многое другое. Дверь уже закрылась, и пришлось мужчине нести все к мусоропроводу. Благо он тут рядом. Мертвые земли. Утро. «Идем осторожно», — приказал я, шагая меж мертвых деревьев. Наш отряд шел через лес, уазисники шли с устройствами. обнаруживающими клещей. Мы же бойцы двигались с оружием наготове и вышли к озерцу. А там... Ура! Из земли поднялся огромный волк. Ранее антроп походил на холмик, но не этот молодой удильщик. У него даже рог небольшой на лбу. Из кристалл, конечно же. Оазисники тут же перепугались, а мы вскинули ручные пулеметы. Гранатометы решили не использовать, как и зажигательные гранаты. «Огонь!» «Рар!» Взревело чудовище и бросилось на нас, но мы выдали такой шквал огня, что, пробежав пару метров, удильщик оступился и упал. Монстр начал подниматься, но мы не прекращали стрелять, разрывая его шкуру и плоть, все же добив тварь. 5 метров до нас не дошел. Подойдя ближе, я попинал труп, но незаметно забрал душу. «Сдох. Сажаем?» Обернувшись, посмотрел на Галину. Грудастая шатенка была нашим командиром. Все же это практика в основном для оазисников. Все остальные тут их охрана. «Нет, у нас есть и свои задачи, но это так, второстепенные цели. Главное – это защита ребят и успешное завершение их практики». «Да, там, где спал удильщик», – ответила девушка в плотном комбинезоне. Мы начали копать и вскоре посадили саженец. Я тут же почувствовал, как тому плохо, но в то же время была подпитка. Здесь из земли выходит манна. «Хорошо пошла», – заявил Петя, вливая манну в деревце. Оно даже немного подросло. «Да, хорошее место». Галина огляделась, и тут было небольшое озеро, где-то 300 метров в диаметре. Черное, правда, и... «Ну-ка», — я обернулся к Галине. «Дай водный покров, проверю, что под водой». «Я с тобой». «А защититься сможешь?» — хмыкнул ей, и она ударила водной плетью по земле. «Смотри сама, там, вероятно, монстры». «Монстры! Ха-ха!» — хохотнул один из бойцов и кинул в озеро здоровенную гранату-бомбу. Такими зачищают логово чудовищ. Так что пару секунд спустя озеро взорвалось. «Дебил!» — выругались штурмовики, ибо нас окатило таким массивом воды, что едва не смыло. Но дерево, я и оазисники не пострадали. Вода просто не коснулась их. А вот остальные были мокрыми с головы до ног. «Зато эффективно!» — хохотал мокрый штурмовик, а на озере начала всплывать рыба-мутант. Ну и вода стала мутной. Еще я получил 800 ОД. «Придурок ты, они эффективны. У меня теперь даже трусы мокрые!» — ворчала девушка-штурмовик. «Оу!» Три парня уставились на нее, а она в ответ показала кулак. Но вмешались девушки-водницы и попросту вытянули всю лишнюю воду из снаряжения людей. Ну и обработали нас спреем. Все же вода в озере содержала много энтропии. Лишь после этого мы с Галиной пошли в воду. Девушка шла позади меня. Рюкзак я уже снял, оружие тоже оставил снаружи, так что шел лишь с небольшим мечом. Мы спустились на дно озера, на головах были шары с кислородом. И если бы не мутность воды, все было бы хорошо. Нифига, блин, не видно, но вода вдруг расступилась в разные стороны, и мы увидели его. Разлом. Небольшой совсем, 9 метров в длину и метр в ширину, полный грязной воды. Она тут же забурлила и стала источать энтропию. «Фиксируем», — приказала Галина, затем все оазисники спустились едва ли не по колено в озерную тину и начали закрывать разлом. «Не хватает сил», — произнес Петя, выглядевший напряженным. «Древ, помоги!» «Помоги, Тим», — добавила Галина, и я топнул, посылая волну зеленой манны. «Получилось!» Разлом начал закрываться, а штурмовики все фиксировали на камеру. «Теперь мы точно будем лучшими на практике», — заявил штурмовик Вадим. И все довольно заулыбались. Вот только раздалось рычание. «Хуй, бля, волки!» Штурмовики похватали оружие и открыли огонь по приближающимся чудовищам. «Похоже, взрывать бомбу был плохой идеей», — осознал капитан очевидность. «Шуметь в мертвых землях, в принципе, тупая идея. Но мы как бы зачистку тут делаем, так что пусть лучше на нас нападут, чем на других». 7 волков скрылись за деревьями, которые тут же снесли пулеметчики. Так что пришлось волкам броситься в атаку, беря нас в клещи. Но Татьяна метнула 2 зажигательные гранаты, одну вправо, другую влево, и вспыхнуло пламя, отгоняя черных гадов. Тут и я выскочил из озера, да сразу метнул меч, пронзая волка, прыгнувшего на Вадима. Тварь отбросила и пригвоздила к земле, и еще один волк набросился на второго парня, вцепившись в его руку. Но тяжелая броня защитила, и парень, выхватив меч, вонзил его в шею волка. «Убью!» — кричал я, пугая волков. Трое отскочили, и зря, потому что по ним тут же из пулемета ударил Вадим. Двое успели отпрыгнуть опять, а третьего изрешетило. Но я подхватил свой пулемет, да принялся стрелять. «Вадим-то второй!» — приказал я. «Волков нужно бить вдвоем, от одного он уклоняется, от второго умирает». Такими двойками мы добили волков, и я огляделся. Ну, вроде все наши целы. «Ты что делаешь?» — спросил меня Петя, когда я потащил волков к дереву. «Помогайте, видите!» — потребовал, и штурмовики мигом притащили туши, а затем я коснулся дерева, и оно начало расти, а трупы истощаться. «Офигеть!» — кто-то прокомментировал. А тут мертвое деревце до 5 метров вытянулось, и вокруг него выросла зеленая трава. Немного, правда, поляна зелени где-то 1 метр в диаметре. «Дмитрий, это фантастика!» Ко мне подошли оазисники, а вот Петя насупился. «Ну, вы уже очистили землю, а я направил ману и полезные вещества на рост. Вот и результат!» «Говоришь так, будто это легко сделать», — фыркнул Петя. «Это очень сложная магия. Ну и ты можешь ей научиться, если достаточно сильно разобьешь свой контроль», — кивнул ему. «Сказал тот, кто считался не магом», — хмыкнул Татьяна. «Я уникальный случай», — улыбнулся в ответ. «Ладно, возвращаемся». «Мы же только начали», — удивился Вадим. «Маги без манны», — покачал я головой. «Хотя вот экспериментальное. Я вытащил из мешочка несколько бутыльков по 300 миллилитров. Зелье манны. Описание. Зелье, сделанное на основе помидоров манны с добавлением различных ингредиентов, в том числе магического порошка. Восстанавливает манны, равное 77 ОД». «Что это?» — спросила Галина. «Зелье, восстанавливающее манну». «В играх оно обычно синее, а у тебя красное. Зелье здоровья?» — хохотал Вадим. «Чувствую помидор», — удивилась одна из девушек, выпив зелье. «Точно помидор?» — закивала Галина и допила зелье. «Но силы, правда, возвращаются. Это как?» «Вот так, пожалуй, плечами. У нас 10 минут отдыха, и идем дальше». «Травушка!» Один из бойцов тут же сел на траву, но и мы все туда присели. Все же не на мертвой земле ж сидеть. Вскоре мы продолжили наш путь. И, ориентируясь по приборам, нашли место для еще одного дерева. Закончили до обеда и направились в аванпост. Нужно было восстановить манну, пополнить боезапасы и запас деревьев. Хм, ну и поесть. Управились довольно быстро и двинулись обратно. Так, собственно, и прошел наш день. Бьем антропов и сажаем деревья в особых местах. И только мы сели ужинать, как к нам пришла Кира. Выглядела она уставшей. «Что случилось?» — спросил у нее на первом этаже. «Наши занялись готовкой, и боюсь умереть от отравления». Девушка мило смутилась, а я расхохотался. «Мне только тебя спасти от смерти или всех?» «Всех, если можно. Не хочется практику провалить из-за придурков, не умеющих готовить». Кира опустила голову, а я схватил ее на руки и унес наверх, да усадил за стол. «Ешь пока, а я твоим балбесам наготовлю чего попроще». Народ тут же начал рассматривать мою жену-красавицу, но еда уже была на столе. Так что сопротивляться голоду они не смогли и набросились на блюдо, да и Кира вместе с ними. После этого я приготовил кучу жареного мяса и жареной картошки, упаковал, и Кира отнесла своим нашу гуманитарную помощь. Мы же всем отрядом развалились на кроватях, отдыхая после рабочего дня. «Дмитрий, а у вас свободные места в гареме есть?» — захихикала одна из девушек. «Если меня будут так кормить всю жизнь, я готова и на место наложницы». «В очередь, женщина!» — хмыкнула Татьяна. Петя тут же впился в меня гневным взглядом. «Вы мне тут не угрожайте!» — возмутился я, причем искренне. «У меня и так 5 прожорливых жен. Больше ртов я не прокормлю». «Зараз такие!» — захохотал Татьяна и стрельнул в меня глазками. «Но теперь я знаю, какого мужчину буду искать». «Умеющего готовить?» — спросила Галина. «Да нет, ничего лучше, чем после тяжелого дня прийти домой, а там вкусный ужин». «Вкусный ужин с массажем», — заявила худенькая целительница и стрельнула в меня глазками. «Ага, и жена лежит трупиком, а все хозяйство на муже», — возмутился я, а Эд закивала. «Неправильные вы бабы», — возразил Вадим. «Этот мужик должен пахать, и чтоб дома его ждала любящая грудастая женушка, которая вкусно накормит, уложит и ублажит». Ответом ему было женское «фе». Ну что же еще ожидать от аристократов? Вадим же простолюдин, а вот Татьяна баронесса, причем слабый маг земли. Вскоре я закрыл глаза и оказался в саду. Там у древа уже лежала Настя и утепутила кляксу. «О, как успехи?» — спросила девушка с собачьей мордой на коленках. Пес лишь кинул на меня краткий взгляд и потерял ко мне интерес. Предатель! «Неплохо, разлом закрыли». Я сел рядом и облокотился на ствол древа. «А у тебя как?» «Да учимся и поставки вам организовываем. Ничего особенного». В этот момент появилась Саша. Она кинула на нас взгляд и, встав передо мной на колени, поцеловала. «Это жесть. У меня чисто женская команда, и одна баба хуже другой», — жаловалась Саша. «В смысле? Мы с тобой в команде». Рядом появилась Женя и была возмущена. «Вот». Саша указал на нее рукой. «Самое ужасное. На всех кричит, ругает и угрожает поджарить». «Потому что вы все дуры, если на вас не кричать, творите дичь!» «Злюка!» «Все, дай мне Диму!» Блондинка оттолкала рыжую и прижалась к моей груди. «Они все меня достали, дуры! Едва не померли все пару раз!» Пришлось погладить Женю и строго посмотреть на Сашу. Та стояла с видом, мол, она сама виновата. «А вы уже нежитесь?» Проворчала Вика и протиснулась под блондинкой. Пришлось ее обнимать. «Хорошо вам, а меня в полевой госпиталь отправили, и лечу у всяких придурков, уже нет сил по лбу хлопать себя». Так сидели почти час, да жаловались. Практика у нас веселая, вместо слаженных команд понабрали по какому-то там методу, но, вероятно, случайным образом. В итоге конфликты на пустом месте, хаос и анархия. Ну и народ считает, что раз военные уже прошли здесь, то тут безопасно. И как итог, госпиталь завален ранеными идиотами». Да уж, вскоре мы покинули сад и легли спать, а затем наступил новый день. Новые испытания, новый геморрой, заданий нам выдавали немало. Восстановить деревья, посадить новые, проверить воду, собрать манокристаллы, засеять траву и прочее. Этим мы занимались 4 дня с утра до вечера, и вот выходной для штурмовиков. А оазисники же готовили эссенцию, можно сказать, в полевых условиях, ну а я гулял по аванпосту. С другими отрядами мы особо не контактировали, но сейчас все оазисники работали, а штурмовики скучали и гуляли. И стоит отметить, что местные каторжники весьма быстро были поставлены на место, так что к студентам из оазиса они более не приставали. А штурмовиков обходили стороной. Впрочем, даже Татьяна была крупнее любого из охранников аванпоста. Все же каторжники, как правило, не могли похвастаться крепким телом или телосложением. Но, похоже, сегодня прибыла новая смена, ибо появились новые рожи. Нахальные, недовольные и... Цыпа, тебе не тяжело носить такое вымя? Может, полежишь на траве, а мы сверху попыхтим?» Хохотали два скучающих бойца, сидевшие у частокола и курившие. А обращались они к моей жене. Но только я сделал шаг в их направлении, как каторжники расширили глаза и уронили сигареты. «Друг над другом пыхтите». Фыркнула девушка, а те свалились. И я увидел, как каменные штучки возвращаются в землю. Не смертельно, но жестоко. Кира же, увидев, что я смотрю, строго на меня посмотрела, подошла, схватила за руку и потащила в мертвые земли. Затем мы перенеслись в сад и отмокали в купальне, горячей, хорошей и расслабляющей. «Хорошо здесь», — простонала Кира. Купальня была небольшой, но достаточной, чтобы сидеть друг против друга. Кира слегка откинулась назад и положила локти на пол помещения, открывая мне безупречный вид на свое тело. Я же лежал в воде, и лишь голова торчала. «Ага», — согласился красный я. И что-то перегрелся, так что встал, намереваясь уйти. «А я еще чуточку посижу», — улыбнулась коротковолосая красавица. «А ты попробуй встать». «А?» Кира удивилась и попыталась встать, но чуть не рухнула в воду. Но я ловко поймал ее. «Видимо, перегрелась. Спасибо». Схватив жену, вынес из купальни, обтер полотенцем и отнес на кровать, где мы и остывали. Заодно слушал жалобы Киры на команду идиотов. Это она про своих. Тупые шуточки штурмовиков, троллинг Киры по поводу меня и замужества, ну и прочее. В общем, они все ее достали. «Тогда приходи ко мне на обед. Они наказаны за плохое поведение». Я повис над девушкой, и она вздохнула. «Не надо, той готовки, на которую они способны, не заслуживает ни одно живое существо. Просто сделай еду попроще». «Договорились?» Окинув фигуристое тело жены взглядом, приступил к сытному обеду. Но, как чувствовали, к нам присоединились Саша с Женей. И ладно бы они, тут еще и апельсинки откуда-то материализовалось. Хотел отдохнуть, а в итоге из меня выпили все соки. Затем мы впервые опробовали наш открытый бассейн. «А там?» «Это когда наш особняк превратился в курорт», — поинтересовался я с удивлением, глядя на эльфиек. «В том числе здесь были красавицы Оллы, да и сама она». «Я разрешила». Мы увидели Настю на шезлонге с коктейлем. «Одежду же здесь никто не носит. Водичка отличная, но так говорят». Мы вошли в воду, полную красавицы, да, водичка хорошая. Мы, конечно, уже купались, но потом хорошенько так вспотели. Так что бассейн был кстати. «Ола, как у вас дела?» — спросил у подплывавшей темной красавицы. «Замечательно, господин». Она хотела было прильнуть ко мне и прижаться грудью, но Кир показал кулак, так что эльфийка просто остановилась в 2 метрах. «Люди только входят во вкус, но доходы могут вас порадовать. Только наша доля за прошлый месяц 270 миллионов». «Сколько?» — выкрикнула ошарашенная Кира. «Как бордель может приносить столько?» «У нас не бордель, а заведение нового характера», — довольно заулыбалась темная эльфийка. «Ну да, я когда посмотрела, что мы можем купить на эти деньги, так я чуть сознание не потеряла. Могу вас попросить помочь с доставкой». «Без проблем. Учитывая, что моя доля также немалая, то поможем, но после практики. Поговори с Настей, она все организует». «Благодарю вас, господин. И не важно, что скажет ваша жена, но я все же доберусь до вас. И так отблагодарю, что всю жизнь будете помнить». Она сладко облизнулась и получила от Киры поток брызг водой. «Дайте мне уж покоя, женщины», — вздыхал я, и мне его дали. «Внимание! До начала вторжения Восток 60 минут. Защитите древо!» Выругавшись, начал собирать армию и вскоре стоял перед лабиринтом. Со мной были Саша в броне и Женя в магическом костюме. Остальные, включая Костю, заняли позиции на стене. Все нервничали, ибо открываются новые врата. И вот хлынуло магическое пламя, мы рванули к арке, а там... «Огеги?» — спросило полутораметровое существо, похожее на эльфа из «Гарри Поттера», который Добби, разве что в металлической броне и копьем. Женя резко ударила пламенем по порталу, и мы влетели на ту сторону, оказавшись на каменной платформе посреди зеленого леса. Правда, лес сейчас горел. Как и сотни уродцев, у них тут палаточный лагерь. 1005 солдат. Ну, я уже вижу каменный постамент со сферой-ядром, к которому мигом подбежал, да коснулся его. «Внимание! Вы взаимодействуете с ядром врат вторжения. Его уничтожение дестабилизирует врата, что приведет к их уничтожению. Рекомендуется в момент уничтожения врат находиться на расстоянии от них». Активировав самоуничтожение, рванул обратно в портал. И не прошло пару секунд, как за нами выскочили взбешенные эльфы. «Оги-магук!» — выкрикнул уродец в позолоченных доспехах и, вытянув аналог меча, вспыхнул пламенем. Его 6 рыцарей вспыхнули электричеством и... Это, на удивление, весьма сильные маги. Но в этот момент взорвалась каменная арка. Магов смело и разбросало мощнейшим взрывом, вот только они выдержали. Удивлен, но не сильно. А миг спустя моя нога обрушилась на Золотого, прижимая его к земле. Девчата же напали на рыцарей. Коротышка пропыхтел и попробовал подняться, и силенок у него, как у орка, но явно меньше, чем у меня. Поэтому, когда я начал бить его по башке мечом, он лишь пыхтел, вопил и пытался меня сжечь. Однако тяжело колдовать, когда тебе по башке бьют 2-метровым мечом. И вскоре коротышка сдох, а за ним померли и рыцари. «Есть что интересное?» — спросил я у подлетевшего демона. «Интересный металл!» — присел тот и потрогал броню коротышки. «Явно не железо и не сталь». «Эй!» — появился босс. «Все хорошо, но, Дим, ты поспешил обратно, иначе некуда будет возвращаться».